центр компании «Бабичев», сидевший напротив Бахметьева Антон Сабодаш, заметил неуверенно: «Он ее мозг. Без него ничего не происходило». Замечание Сабодаша вызвало возражение Колыхаловой. «Почему мы отходим от показаний Алика, товарищ полковник? Только подумайте. Турандина спросили, о чем он разговаривал в тамбуре, оставшись наедине с Розой Анкудиновой и Гориновым. С теми, кто после этого оказался без сознания на путях. А Турандин ответил: «Не помню. Если кто-то из них напомнит мне содержание разговора, возможно, я смогу дополнить ответ». Разве не ясно? Он уверен, что никто из них никогда не сможет напомнить. Два инспектора поддержали ККК. «Удар у такого, конечно, страшный. И тут же оба уехали. Поэтому и засада в Видновской больнице не сработала». «Вспомните показания Бабичева», — возразил им Антон. «Последним в тамбур выходил именно Верховский, а не Турандин». «Что ты скажешь, Денисов?» — спросил Бахметьев. «Дело такого рода». Денисов не знал, как лучше начать. «Я думаю, что Гориинов и Анкудинова были на даче во время кражи икон». «Объяснись». «Все говорит за то, что Гориинов и Анкудинова приезжали 6-го вечером на дачу». Денисов помолчал. «Во-первых, обоих в пятницу вечером никто не видел. Гориинова искали, Бабичев, Плиний. Во-вторых, браслет Солдатенкова. В субботу Солдатенковых в крестах уже не было. Раньше браслета у Гориинова никто не видел. Доказательств в его распоряжении оказалось немало. Затем Анкудинова в тот день также вернулась домой поздно. Сказала: «Потом скажу». Сделанная ею надпись на листе ватмана: «Мы еще будем здесь не один световой год» и так далее. Наконец, подобранный к даче ключ у Димки в кармане. «Предположим», — сказал Бахметьев. «За иконами пришли после того, как Гориинов и Анкудинова вошли в дачу. Вор не знал об их присутствии». Инспектор, сменивший ушедшего на пенсию Блохина, с которым Денисов проработал 2 года, поднял руку. «Но, может, кражу совершили после их ухода?» «Не думаю». Денисов подошел к доске, взял мел. Обгорелые спички лежали у окна, где фонарь. Здесь. Видно, света не хватило. Если кража была бы ночью, к окну со спичками не пошли бы, могут заметить. Разве фонарь не горел до утра? В 20 его выключили. Кража могла быть раньше, не сдавался оппонент. До приезда Гориинова и Анкудиновой. Только после снегопада была кража. А снег шел вечером. Денисов знал шахматную теорию противолежащих полей. «Хорошо. Представь, что вор пришел за 15 минут до прихода ребят. За 10 минут. Совершил кражу и ушел. Да нет же. Вор пропахал широкую дорогу к крытому двору. Я сам видел». Защита Денисова была неотразима. Следов нельзя было не заметить. А раз так, Анкудинова и Гориинов, увидев их, не вошли бы в дачу. Дверь учебного класса скрипнула, вошел следователь. У него было красное с мороза лицо. Тихо поздоровавшись, он сел. «Значит, ты мыслишь, что преступление было совершено позже?» — спросил Бахметьев. «Преступники появились, когда Гориинов и Анкудинова были в даче. Воры прошли со стороны крытого двора и удалились тем же путем».